Никто не объяснил, кто был умней и старше. А вождь ошибся с ним, и я ошибся также. Он допустил, и я, и все мои друзья, мы тоже допустили, и это не простили себе, и не простим».